К чему? Ко встрече с дознавателем. Синод, обреченно поинтересовался Антон Павлович. Он сам и завтра с утра и прибудет. С чего вдруг так скоренько зашевелились? Понятия не имею. Она подвигает стул и садится подле кровати. Возможно, рядом оказался. А возможно, разные слухи ходят. Антон Павлович, вам ли слухам верить? Эти двое за время моего отсутствия то ли договорились, то ли примирились. Во всяком случае, прежнего раздражения я не ощущал. Порой только им и остается. Цензура в последние годы стала куда как жестче. И многое до людей просто-напросто не доходит. Впрочем, не стоит пугать юношу. Давно очнулся, только что. Воды вот попросил. Я и налил. Антон Павлович явно не спешил уходить. Как твое самочувствие? Обратилась ко мне Евдокия Путятична. Голова болит, честно ответил я, хотя и не был уверен, что болела она после стычки с тварью. Может, Савкино тело так на меня реагирует. И есть хочется, очень, это нормально, энергетическое истощение, чай поможет, согласилась с ним Евдокия Путятична, с вареньем, и сушки есть, я печенье привез, шоколадное, будете, отказываться она не стала, я тем более, не настолько я вежливый, да и не положено сироте, так мы и пили чай с сушками, вареньем крыжовиным, которое Евдокия Путятична намазывала на ломти белого хлеба, и шоколадным печеньем. Просто пили, молча, и также молча, допив, они разошлись, а я остался, разве что Евдокия Путятична в дверях сказала, завтра прибудет дознаватель от Священного Синода, он хочет поговорить с тобой, не следует его бояться, и тут соврала, мы это поняли, главное, добавил Антон Павлович, не пытайся от него что-то утаить, интересное, однако, напутствие, глава 8. Предохранить ребенка от заболеваний может каждая мать. Медицинские авторитеты подтвердили, что молочная мука от завода Михеева действует самым благотворным образом на развитие детского организма. Объявление о прибытии дознавателя возвестила суета. Сперва, стоило чуть придремать, нагрянула Зоринка с ведром и веником. И громко охая, причитая и молясь, причем получалось у нее как-то одновременно, принялась наводить порядки. «Господи, что ж это деется?» «Что деется?» — повторяла она, натирая дежурные иконы. Время от времени Зоринка поплевывала на тряпку, а потом терла с особым остервенением. Затем поменяла белье, и даже без ворчания почти выдала новую одежду. Заглянула и Евдокия Путятична. Антон Павлович, от которого тянуло свежим перегаром, пощупал лоб и рекомендовал лечение отдыхом. А батюшка Афанасий, вошедший в лазарет, щедро облил святою водой. «Подозреваю, больше досталось мне, нежели стенам, но на том все и затихло в ожидании. Завтрак и тот отложили. Я даже начал было подумывать, не попросить ли еще еды, потому как шоколадным печеньем с сушками долго сыт не будешь, но услышал рокот мотора. Затем раздались голоса, хлопнула дверь, и другая. Пол заскрипел под тяжестью тела, и, наконец, явился дознаватель Священного Синода. От него пахло мятое еще клубничным вареньем, сдобой, ванилью. И главное, запахи эти не перемешивались, существуя каждый по себе. Они окутывали массивную фигуру дознавателя облаком, словно бы желая сгладить и очертания ее, и в целом страх, который люди испытывали пред Священным Синодом. В глазах же Савки, который только-только выполз из убежища души или разума, дознаватель вовсе был огромен. Он заслонил собой не только двери отца Афанасия, увязавшегося следом, но и весь мир. «Доброго дня», — произнес дознаватель неожиданно мягким голосом. «Как себя чувствуете, молодой человек?» И улыбнулся. «Вот хоть мы не могли видеть, но я остатки души поставить готов был, что он улыбнулся. Да доброго дня», — слегка заикаясь, выдавил Савка, и попытался сползти с кровати. «Лежи, лежи», — дознаватель замахал руками. «Тебе вставать еще рановато, лежи», — буркнул и я, «вот не понравился мне этот тип, категорически, ну, давай, что ли знакомиться, герой», — произнес он вроде бы с насмешкой, но не обидной, «меня вот кличут брат Михаил, но можешь звать Михаил Иванович, а ты у нас Савелий, верно, да-да, а ты славно, хорошее имя, сильное, и ты у нас не слабый, брат Афанасий, а сообрази-ка нам чайку». Под чаек всяко беседовать с подручней, и чтобы не пустого, с плюшками там, с баранками, с пирожками вот еще можно, любишь пирожки, спрашивает ласково, и Савка от голоса этого, от разговора, столь разительно расходящегося с ожиданиями, успокаивается, люблю, отвечает, а с чем, я вот с яблоками, и знак делает рукой, чтоб батюшка Афанасий вышел да не мешал беседе. Тот и выходит. Сладкие. Мама с вишней пекла. И с черникой, сказал Савка и посмурнел. С черникой не обещаю, а матушку твою жаль. Помолюсь за нее. И крестом себя осенил. И в том не толики притворство. Ну или я не почуял. Хотя, крепкий мужик, и дело свое знает хорошо. Савка вон почти уже доверием проникся, а если и дальше так пойдет, то и вовсе наизнанку вывернуться рад будет, лишь бы новому приятелю угодить. Тяжела доля сиротская, выдал дознаватель. Я вот своих родителей и не ведаю. Подкидыш. Савка на него и глянул иначе. Не врет, не врет. Хрен его знает, откуда это понимание, но точно знаю, что не врет. И вновь же на доверии работает. А Савка еще мелкие на манипуляции ведется. На такое вот, тщательно отмеренное доверие, которое ему представляется полным. К монастырю святого Георгия, продолжил Михаил Иванович. Господь так пожелал, и стезю мне с малых лет определил, как и тебе ее определили. Я, Савкина рука потянулась к медальону, не хочу. Страшно было, Савка кивнул, очень, выдавил он тихо. Я не хочу, снова не хочу такое видеть. Но дознаватель головой покачал и промолвил, у каждого из нас свое испытание. Позволь, и тяжелая рука легла на макушку, показалось, что того и гляди придавит, а то и вовсе раздавит, а потом от нее потянуло, силой, светом, теплом, всем и сразу, и свет этот с теплом пробились сквозь кожу, и дальше, и в самую глубь Савки ухнули, разом выдернув все то, что люди прячут от посторонних глаз, страх, обиды пестрым ворохом, от самых ранних детских, где разбитые коленки мешались с сахарным пряником, который родители не купили, до поздних, густых, тягучий, что деготь, в них и боль, и стыд, и ненависть, пока слабая, зарождающаяся, но уже явная вполне, и так хорошо мне знакомая, к смешкам за спиной, к прозвищу, Борчук, к тычкам из-под вали под ножком, к мокрой кровати, за которую Савка получил нагоняй, потому как решили, будто он ночью обмочился, и весь день заставили стоять в углу, в одном из подним, никто и слушать не захотел, что воды просто налили, всем было весело, а его душило то непонятное, не имеющее словесного выражения чувство, когда горло перехватывает невидимая рука, в груди же то ли огонь кипит, то ли, наоборот, холод вымораживает все, того и гляди сердце осыплется горсткой пепла, оно не осыпается, оно запоминает, и ситуации, и имена, я своим обидчикам отомстил, не сразу, конечно, и не всем, некоторые не дождались, Вован, который меня в нужник головой макал, сдох от передоза, да и не хочу об этом думать, не сейчас, вот так, малыш, дыши глубже дыши, и не держи в себе, отдай, что, обиду, ненависть, слезы, чувство одиночества, или понимание, что все-то, что жизнь окончена, завывание плакальщиц, стылый ветер, и жалобы могильщиков, что весна ранняя и копать тяжко, а потому надо бы накинуть, дрожки, тряску, голод и чувство беспомощности, потому как все-то вдруг позабыли про него, Савку, и соседка, которая и занялась похоронами, тоже, не забыла. Просто думаю, что не всего-то лишилась Савкина матушка, или соседка так решила, вот и схоронила несчастную, прибрав и сироту, и имущество его, а потом, после похорон, сирота, в отличие от имущества, сделался не нужен, отдавая все люди твари Божьи, но некоторые, просто твари. Как-то он не по-церковному говорит, этот дознаватель, но становится легче, там, внутри, узел тугой развязывается, и снова можно дышать, хоть бы и светом, а теперь чайку, ты как, что это было, так благословение Господне, ага, а поподробней, потому как там, дома, меня благословляли не единожды, но так никогда не штырило, то ли не так благословляли, то ли не те, второе, чуется, вернее, у каждого из нас, Савелина, от, держи кружечку, крепко держи, сладкий чаек, самое оно, чтобы силы восстановить, надо же, уже и самовар принесли, и все то прочее, что к нему полагается, когда успели только, пальцы Савки цепляются за кружку, самого его потряхивает, так вот, у каждого из нас свой дар, и своя стезя, ты вот тень видеть сподобился, и одолеть, что не каждому дано, а уж в твои-то годы, подавно, я язычник проклятый, выдавливает Савка, но чай берет, и край кружки мелко стучит о зубы, милостью императора у нас свобода веры, но, Господь велик и мудр, столь мудр, что не дано обыкновенному смертному постичь его замыслы, и если в мудрости своей он дозволяет существовать магометянам или иудеям или детям неназываемой, то не нам, слабым, тому препятствовать. Неожиданно, реально. А отец Афанасий говорит, что скверно, что от того, что я такой. Не только я, Савка слегка путался. А вот я сидел тихо, очень тихо. Что-то подсказывало, что если кто и способен почуять мое в теле Савки присутствие, так вот этот понимающий и добрый с виду мужик. Есть и такое мнение, знаю. Я поговорю с отцом Афанасием. Вот только не хватало. Сам-то Михаил Иванович в наших краях задержится ненадолго, а нам вот с отцом Афанасием жить и жить. И сомневаюсь крепко, что хватит у него христианского смирения, чтоб принять, простите, не отыгрываться на Савке. Эн, не надо, Савка и сам сложил 2 и 2. Он так-то хороший, и молится крепко. Все вон иконы светятся. Видишь, вижу. И я вижу, что теперь мужик сбросил маску расслабленности. И хорошо, тогда он и вправду молодец. Ты, Савелий, пойми, что и священники, они тоже люди. А у людей случаются и слабости, и заблуждения. И с мнением, что охотники, суть порождения скверны, ты еще столкнешься не раз и не два. А если и вправду, тень ведь меня не видела, пока я не уставился на нее. Савку передернуло от воспоминаний, и сердце его заколотилось быстро-быстро, но тяжелая рука легла на плечо, успокаивая. Это свойство дара, и не только твоего. Отец рассказывал тебе, что есть тени. Нет, он говорил, что я мал еще, и не готов. Я знаю, что они есть. Ну, все говорили, что они есть. Есть, согласился Михаил Иванович. А то, после увиденного даже у меня сомнений не осталось, что тени есть. Наш мир лежит меж миром вышним, где обретаются ангелы Господни и души праведников, а также миром, более известным, как Навь, куда попадают души грешников, Михаил Иванович рассказывал спокойно. Из мира вышнего люди получают благодать, которая у иных становится даром. Дарники, именно. Они волею Божьей обретают силу повелевать огнем ли, водою ли, исцелять, как ваша Евдокия Путятична хорошая женщина. Хорошая, согласился Савка. Вот и мне так подумалось, кивнул Михаил Иванович. Ты откушай, кушай, кушай и слушай. От мира Нави тоже поднимается сила. Одни говорят, что происходит это из природного равновесия, дабы вышний мир не поглотил наш всецело, а потому прорывы сии есть в какой-то мере благо. Другие, что происходит сие вследствие древней катастрофы, нарушившей целостность миров, что так-то они подобны яйцам куриным, каждый в своей скорлупе. Савка хихикнул и окончательно расслабился. Ну да, человек, который говорит так забавно, не может быть плохим. А еще вот чаек имеется, сладкий, и плюшки, и варенье, и многое иное к беседе располагающее. Не уверен, существует ли в этом мире наука психология, но Михаил Иванович точно знал, что делать. И когда скорлупа эта треснула, то и содержимое миров начало перемешиваться. И ладно бы только вышнего, от него-то зла людям нет, одна сплошная польза. Ага, а я взял и поверил, точнее не поверил, потому как нечто неуловимое изменилось в голосе дознавателя. Такое вот, будто сам он в сказанном сомневается, и боится этим сомнением верить. А вот от мира Нави исходит сила, которая, просачиваясь в наш, обретает форму. Тени, верно, тени. Существа он и сперва слабы и бесплотны, и оказываясь в местах безлюдных, они сами собой гибнут. А если людных, правильно мыслишь, ты сообразителен для своих лет. От похвалы Савка расцвел, и вторую плюшку цапнул, уже нисколько не смущаясь высочайшего присутствия. Тени не могут видеть людей сами. На сей счет многие изыскания проводились. Иные были весьма нехороши, дознаватель явно собирался употребить иное слово. Однако и узнать получилось многое. Не суть важно, что тени питаются жизненной силой, а после – самой душой. Савка замер. Они чувствуют неладное, смятения душевные, неустройство, дурные пожелания или мысли, эмоции. Ненависть, вот, зависть, все то, что случается в жизни любого человека, все это подобно крови, что разливается и манит дикого зверя. Образно он, Савка, вот съежился и ясно, о чем думает, о том, что это его, Савки, дурные мысли тварь призвали. Я не о тебе сейчас, Михаил Иванович тоже заметил, а стало быть, за Савкой он наблюдает очень пристально. Я в целом о людях, и теперь понимаешь, что чем больше людей собирается, чем хуже устроена их жизнь, тем больше интерес представляют они для теней. Савка кивнул. А такие, как я, мой дар ведь не вышний, не вышний. Твой дар от того же мира, к которому принадлежат и тени, как и у всех охотников. И нет, не вы притягиваете скверну. Напротив, только вы и способны ее одолеть. поглотить, очистить силой своей души. Звучало слишком хорошо, чтобы не ждать подвоха. А, мое благословение изгнало бы тень, если бы она спряталась в тебя. Тени тоже бывают разные. Малые и слабые сгорают, а те, кто посильнее, те могут пробираться внутрь человека и даже, случается, подчиняют его себе. Причем так, что порою человек и сам о том не подозревает. Слышал про сумеречников? Охренеть, у них тут весело. Нет, еще услышишь. И да, благословение изгнало бы, но я не могу благословить каждого даже в этом приюте, не говоря уже о городе или империи. Да и ни одно благословение не держится вечно. Теперь в голосе мне слышалась искренняя печаль. А вот охотник способен поглотить тень и изничтожить ее, и зачистить от теней дом или даже улицу. А главное, что охотник может видеть не только тени, но и полыньи. А это что за? Знаешь, что это такое? Савка помотал головой. Когда два мира соприкасаются, возникает место размытия границ. Полынья. Именно ее используют тени, чтобы проникнуть в наш мир. Охотник способен отыскать такую вот полынью и закрыть ее, если сил хватит. Но чаще он сообщает об открытии синоду. И тогда к месту отправляются мои братья. Недостаточно просто закрыть полынью. Надобно наложить на место благословения особое благословение, которое не позволит полынье открыться вновь. Тут же или рядом это уже сложно. После научишься. Савка в очередной раз кивнул, соглашаясь, что хватит с него откровений. Охотники нужны, очень нужны. А что до мнения иного, в позапрошлом году случилось мне отправиться в Сибирь, на скит, в котором обретали староверы из тех, которые мнят себя истинно верующими. Савка слушал и плюшку жевал. Я тоже слушал, пусть и без плюшки. Запрос пришел из Кедрового, такое небольшое поселение. В основном заготовками занимаются. Староверы там издавали свое разное. Так вот, сообщили, что перестали на связь выходить. А когда местный урядник к скиту направился, так собака завыла. Собаки и в целом зверье куда острее человека неладное чуют. Хотя как раз им-то тени и не опасны. У них-то души нет. Михаил Иванович взял плюшку со стола и разломил пополам. Никого-то в том скиту не осталось живого. Скотина от голоду померла, да и волки там погуляли. Места все ж дикие. Нет, чистокол там стоял. Чин-чином, согласно уложению. Но что толку, когда ворота настежь? Полынья там открылась, в Авине. Хотя ни одного охотника на сотни верст окрест. А вы? А я, когда увидел, сколько теней там роится, сбежал, спокойно отозвался Михаил Иванович. Моего благословения только и хватило, что не позволить им приблизиться. Это вовсе счастье, что скит тот на особицу стоял, и они чужаков не привечали, сами предпочитая в Кедровое являться. А будь там охотник толковый, может и сообразил бы, почуял вы, говорят, способны чуять, когда ткань мироздания истончается крепко. Не знаю, я пока только вижу, и то слабо, честно ответил Савка. А я задумался, то, что твари, не плод чужого воображения, понятно, и что опасность они представляют реальную, тоже, при том, что, чую, обычное оружие их не возьмет, иначе решили бы проблему просто, снарядивши пару рот особым оружием, с теми же серебряными пулями. Значит, не знаю пока, что это значит. Это пока. Любой дар нуждается в освоении и тренировке. Чем старше ты будешь становиться, чем старательнее заниматься, тем более сильным ты станешь. И говорит же, гад такой, со всею серьезностью, без тени снисходительности или вот этой плохо скрытой насмешечки, которую взрослые часто за маской серьезности скрывают. И Савка преисполняется уверенности, что он будет стараться, очень, и станет великим охотником. Я привычно молчу. Так что, отрок, все в твоих руках, произнес Михаил Иванович. Я. Савку распирало от желания сделать что-нибудь такое, героическое, чтобы поразить нового друга. А ведь он в самом деле полагал этого дознавателя другом. Или почти. Кажется, жизнь у парня была не только тихой, но и очень одинокой, если он от поры ласковых слов растаять готов. Ты поправишься, Михаил Иванович говорил это с убежденностью, и вернешься в класс, будешь учиться. Я останусь тут, тут плохо. Савка замолчал, не зная, что сказать. Врать не хотелось, а говорить правду ему казалось на диво неудобным. Но дознаватель и сам все понял. Понимаю, тут и близко не дом, и по матушке скучаешь. Савка мотнул головой. Это нормально, и правильно, и даже хорошо. Раз болит душа, значит, живая она, и в натуре человеческой желать всякого. Ты вот семьи желаешь, я им не нужен, им, нет, но кому другому изгодишься? Охотников немного, куда меньше, чем надобно. Я слепой, вот лукавство, тоже грех. Он погрозил пальцем. Ты-то видишь, пусть иначе, чем обычные люди, но и вовсе слепым тебя назвать не выйдет. Савка опять подавил вздох и, преодолевшая робость, поинтересовался. А могу я с вами, в монастырь, а хоть бы и в монастырь, я тоже буду служить священному синоду. Бестолочь, хотя ребенок же, не выйдет, Михаил Иванович отозвался, считай, сразу. И не потому, что у синода желания нет, нам бы свои охотники крепко облегчили бы жизнь. Но, во-первых, душа твоя, как бы выразиться понятнее, пребывает оприч, и принадлежит не Господу. Он перекрестился, а после указал на круглиш. Отринешь ее, утратишь дар да и жизнь, скорее всего, тоже. Вот-вот, перебежчиков никто не любит. Во-вторых, указ государев прямо сие запрещает. И это правильно, ибо церковь велика и люди в ней всякие бывают. Иные могут решить, что раз уж в их руках такая власть, то им и управлять не только путем в мир вышний, но и земным бытием, устраивая его по своему разумению. А ведь даже если по-благому, но силой, добра от этого не будет. В Европах вон как заведено, как, спрашивает Савка. И мне вот тоже до страсти хочется узнать, как там, в здешних Европах заведено. В наших-то не особо интересно, бывать доводилось. Иные и вовсе жить переехали, решивши, что так оно безопасней. Хотя как по мне, если надо тебя достать, то и там достанут. А так-то, нет, я подумывал одно время, примирялся, представлял, как прикуплю себе замок да заживу там, средь истории позолоты, важным человеком стану. А потом понял, хрена с два, не стану. Один замок, десяток, да даже сотня, пусть бы самых древних и помпезных, набитых историческим барахлом по самую маковку, не сделают из Савки грома аристократа. Хотя и родословную мне приобресть предлагали, подстать замку, да. А вот так, что и во французском королевстве, и в британском, и в испанском, да и в австрийском правят не короли, но святая инквизиция, которая за спиной стоит да указывает, как оно жить, и подмяла под себя, что дарников, что охотников. Про сумеречный орден слыхал? Нет. Подрастешь, Михаил Иванович, кажется, притомился от душевной этой беседы. Тогда и узнаешь, хотя они вот тоже гораздо людишек собирать, ищут молодых одаренных, сманивают, обещая силу и благо многие, впрочем, мал ты еще. Он насекся, сообразив, что говорит не о том, и встал. Отдыхай, а вы, а меня в храме вон ждут, на службу. Обещался помочь вашему отцу Афанасию заодно и с благословлением, он покачал головой и добавил, на всех не хватит, чтоб вот как тебя, но понемногу каждому достанется, у каждого свой крест. Вам больно? Больно? Нет, скорее уж неприятно. Вот как касторовое масло пробовал, гадость, Савку аж скривила. Вот, а теперь представь, что оно у тебя и на завтрак, и на обед, и на ужин, это если по ощущениям. Так-то я не исповедник, а потому не видеть грехи, не забрать их сил не имею. То есть, кто-то тут еще способен грехи видеть. Ладно, момент забрать меня пока не волнует, но видеть вот так, как есть. Почему-то опять вспомнил того парнишку, который стоял на краю ямы, глотая сопли и приговаривая, что он никогда и никому, что, дерьмо, и вот это кто-то здесь сможет увидеть, а остальное, но вот саму тьму, это да тяжелая она, и не всякая душа желает с ней расставаться. Порой человек привыкает к тому, что внутри него, срастается со своей тьмой, не понимая, что с нею душа открывает путь теням. Это сложно, пожалуй, для тебя, да и для меня. Бывай, Савелий, думаю, мы еще встретимся, а я вот в этом не сомневаюсь почти. Глава 9. Выступление советника его императорского величества и главы попечительского комитета князя Н.В. Метельского пред студентами было прервано самым чудовищным образом. Дождавшись начала приветственной речи, студенты Иль, Лазовские Д. Квитков вскочили с мест своих, выкрикивая дурные слова и неуместные призывы. После чего Иль, Лазовский выхватил револьвер и сделал 3 выстрела, а Д. Квитко, видя, что усилия товарища не принесли должного эффекту, решился швырнуть теневую бомбу. Однако силой князя и его охраны удалось не только предотвратить взрыв, но и вести Екатеринбурга. Тимоха сидит на кровати и мотает ногой, левой. На кроссовке развязались шнурки, и теперь при движении они взлетают и падают. Смешно. А главное, в палате опять пусто. Вот интересно, за что я медсестрам-то плачу? Ладно, хрен на них. Привет, говорю. Привет, Тимоха оборачивается, и губы его растягиваются в улыбке. Ты проснулся? Сказали, что ты спишь, и будить нельзя, сидеть надо тихо. Я сидел, честно, просто, скучно, ага, на часах 14:45, за окном светло, окно и приоткрыто, тянет дымом и улицей, и слышен шелест пролетающих мимо клиники машин, их не так много, да и место само отдаленное, почти санаторий, а папа где, не знаю, наверное, к Динке ушел, он постоянно у нее сидит, и раньше тоже, меня брал, но она меня не любит, а я ее, Тимоха скорчил рожу, а мамка твоя где, так дежурит, Ленка узнавала, Ленка не спрашивала, на кой оно мне, но узнала, а я вот сейчас пытался сообразить, что с этим вот знанием делать, расчувствоваться, пожалевши несчастную незнакомую мне женщину, которая вламывала на 1,5 ставки, чтобы хоть как-то оплачивать съемную квартиру и содержание Тимохи, или же забить, в конце концов, это меня не касается, вот вообще, а потому спрашиваю, Лева купил, ага, только не настоящие, но тоже хорошо, набор хоть большой, ну, Тимоха смутился, у него денег немного, ну-ну, только и хватает, что на Динку или как там ее про эту девицу Ленка тоже сказала и фыркнула, что та из молодых да хищных, и вообще, что девки теперь всякий стыд потеряли, вот раньше никто себе такого не позволял и Ленка тем более, мы потом вдвоем посмеялись, вчера, или позавчера, спросить что ли, какой день, а с другой стороны, разница-то, я вот жив, и боль-боль есть, но тихая, присмиревшая, охранника кликни, велел я Тимохе, обедать будем? Тот оживился, а хочешь, ага, папка сказал, что тут покормит, что тут все равно уплачено, а вы не едите, только, не покормили, скорее всего не со зла, может, внимания не обратили, может, решили, что ребенок с папенькой ушел, что взрослый адекватный с виду человек не бросит малолетку в палате умирающего, а может, еще по какой причине, мудак твой папка, сказал я искренне, хотя детям, кажется, такое говорить нельзя. Психологическая травма случится, но Тимоха кивнул, мама его так и называет, ну, когда думает, что я не слышу, звать, зови, охранник появлению Тимохи не удивился, а вот мое пробуждение его обрадовало, Савелий Иванович, Елена Петровна просила сообщить, если вы вдруг придете в себя, сказал он, сообщай, и поесть мальцу сообрази, да и я бы не отказался это, либо ему купить, только оригинал, и чтоб нормальный, спроси, может, чего конкретно хочет, Тимоха явно обрадовался, ну а что, любой труд должен быть вознагражден, а Тимоха тут со мной сидеть не обязанный, Ленка появилась, когда мы с Тимохой доедали, он, картошку фри с курицей, я, зеленовато-бурую и наверняка сверхполезную дрянь, которую приходилось тянуть через трубочку, Ленка явилась не одна, здравствуйте, в палату заглянула бледная женщина с темными глазами, извините, мне сказали, что Тимофей здесь, что он его опять бросил, извините, мам, а мы тут вот кушаем, Тимоха показал картофелину, измазанную в кетчупе, капля сорвалась, чтобы плюхнуться на кипенно-белый пододеяльник, ой, поменяют, успокоил я его, а вот женщина не успокоилась, женщина усилием воли подавила ярость, Ленка посторонилась и женщину эту в спину подтолкнула, а потом сказала, ты как, часик-другой продержишься, я позвонила, Антоненко прибудет, чтоб уж все и сразу, извини, только он на своих медиках настаивает, на оценке, пускай, даже не злюсь, мне почему-то совершенно не интересна грядущая сделка, выгодная, невыгодная своего Ленка не упустит, я тут не задержусь, хотя и так все врачебные планы поломал, но на чудесное выздоровление точно рассчитывать не стоит, так что, с собой не заберу, ни концерн, ни деньги, а вот тут разглядываю женщину, а она изо всех сил старается не смотреть на меня, но смотрит, и хмурится, и не выдерживает таки, кто вам так капельницу поставил, погодите, на подоконник бахнулась сумка, не дизайнерская, как у Ленки, но тоже огромная, а я подумал, что давно в моей палате такой движухи не было, из сумки появились влажные салфетки, флакон, из которого женщина попрыскала на руки, потом тщательно потерла их, и салфетками, может, лучше позвать кого, Ленка наблюдала за ней с интересом, не делая попыток помешать, не стоит, тут быстро меняли недавно, но видите, поставили неудачно, или сдвинули, возможно, лекарство в вену не попадает, рука выглядела какой-то набрякшей, опухшей, главное, боли я не ощущал, я их, Ленкины глаза потемнели, угомонись, говорю тихо, даже если эта дрянь мимо вены льется, мне от этого не хуже, не лучше. А вот Тимохина мамаша как-то быстро все исправляет. Главное, даже не успеваю понять, как именно. Тут потерла, там подвинула, согнула, разогнула руку. Надавила то тут, то там. Ну да, вены у меня есть. Где-то несомненно есть. Нахмурилась. У вас сосуды очень хрупкие, вам надо. Что здесь происходит? В палату заглядывает медсестра, всегда удивляла, как они умеют приходить-то не вовремя. Что вы делаете? Дальнейшую перебранку наблюдаем мы втроем. Я, Ленка, обнимающая баул, и Тимоха с картошкой. Картошка в него явно больше не лезла, но и оставить такое богатство он не мог. Ты меня еще учить будешь, что вообще посторонние делают? Нервный голос медсестры заставил поморщиться. «Хватит», — сказал я, и Ленка повторила чуть громче. А Ленка умела говорить так, что ее и нынешние директора, что обычные, что коммерческие, в пару с эффективными менеджерами слушали. «Куда там медсестре? Капельницу заменить?» Ленкин взгляд не предвещает ничего хорошего. «И с рукой сделайте что? У него вены, вены, и не только вены, вот не любила Ленка, когда ей возражают». И теперь ткнула в мамашу Тимохи. «Ты сможешь поставить нормально?» «Смогу. Тогда и ставь. Это не положено. Да-да, не покладено и не зарыто. Слышали? Вопрос решается быстро. А вот новую капельничку Тимохина мамка ставит на раз. Пальцы у нее ловкие, а я почти ничего и не ощущаю. Почему вообще не катетер?» Спрашивает она, закрепляя иглу. «Да чего-то там у них не заладилось», отвечаю. «Я в этом не смыслю ни хрена». Тимоха хихикает. И картошка вываливается изо рта. «Ой, извините, пожалуйста». Тимохина мать убирает картофелину и сына за ухо с кровати стаскивает. «Я прослежу. Больше он вас не побеспокоит. Я не знал, отец вдруг решил, что хочет общаться. А так не хотел, не особо». Она отводит взгляд, будто стыдясь. «Я думала, они в парк ходят или...» Тимофей в прошлый раз игрушку принес и врал, что на горках катался. «Врать своим, западло», говорю. И Тимоха обижается, надувается. «Да, с детьми сложно, особенно с мелкими. Иди», указываю на дверь палаты, «и подумай. Папа сказал, что так лучше», он шмыгает носом. «Чтоб мама не нервничала, хорошо же». «Ну да, папе определенно. Привести малого, бросить хорошо, очень. Папа говорить может чего угодно, а у тебя своя голова на плечах должна быть. Думать надо, ясно», кивает, и руку протягивает робко так. «Мир, я так лево оставить могу, я ж так, какое лево», вспыхивает мать, «понятия не имею, но коробка здоровая, надеюсь, понравится». «Да нет, это подарок, руку поднять тяжело, пусть и не ту, которая капельницами сегодня обвита, но вот вторая с трудом отрывается от одеяла, и касаюсь теплых Тимохиных пальцев со страхом. Нет, я ж не заразный, и вообще тут стерильно до охренения, но вдруг да». «Вдруг что-то случится от этого прикосновения?» «Мир», отвечаю, и Тимоха убирает руку. «А теперь подожди там за дверью, с мамой твоей переговорим». «Идем», Ленка протягивает руку. «Слушай, знаешь, где тут воды взять можно? Пить хочется, там кулер есть». Ленка наверняка знает, да и есть у нее, кому за водой сходить, но уходит, и дверь она прикрывает. А я смотрю на женщину, обычная, может, когда-то была красавицей, но красота уход любит, а ей некогда. Она пашет и давно, устала вон. «Я, мне жаль, за работу очень держишься, интересуюсь. Руки у тебя больно хорошие, иди ко мне». «Кем?» «Медсестрой. Будешь вон иголки втыкать и за машинками этими следить, не обижу». Она вздыхает и качает головой. «Извините, но нет». «Чего так?» Поджимает губы. «Неприятно говорить людям, что они скоро сдохнуть, но и врать она не станет. По лицу вижу, а ведь сынуля Викушин хорошую женщину нашел, только, как любой придурок, не понял. Я вот тоже мало что понимал, вам недолго осталось, а мне увольняться. И потом куда? Здесь не оставит, здесь место для своих, а этих своих она ткнула носом в грязь. Могу подработкой ночью», она вцепляется в свою сумку, «подежурить, когда своих нет». «Подежурь», соглашаюсь, «а малого куда денешь?» «Подруга присмотрит, мы вместе квартиру снимаем, они ладят, да и Тимоха самостоятельный, а деньги мне нужны, я это вижу, понимаю». И она понимает. «Что думаешь?» Спрашиваю. «Про план твоего бывшего, придурок он, ну это очевидно, жаль, раньше не понимала, а так не надо». «Чего не надо? Если вдруг появится у вас мысль оставить Тимохе деньги, там не надо». «Почему?» «Потому что тогда он его отберет, и в глазах тоска, заявит, что у него жилье и связи, у него тетка в прокуратуре». «Ну да, сестрица наша карьеру сделала весьма неожиданную. Оно-то секретарь при прокуратуре тоже, если разобраться, не великая птица, но иные связи не в должностях. Ему ведь Тимоха и не нужен. Но как опекун, он будет иметь права на деньги. Молодец, говорю, что понимаешь и не бойся. Я не настолько мозгами размяк. Упыри они устойчивые. Ленке надо будет шепнуть. Пусть придумает чего. Наверное, все же мозгами размякать начинаю. А хорохорился-то какой из меня упырь. Впрочем, приехавший Антоненко уверил, что самый настоящий. Нет, будет он мне тут бумажки пихать на подпись с надеждою, что читать не стану. Стану. И обсудить контракт сил хватит. И вообще я еще живой. На этот раз возвращаюсь почти в момент. Раньше такого не было. Какой-то кусок нет-нет да выпадал. А тут вот если и ушло, то буквально пара секунд. Дверь за дознавателем закрывается. А Савка сидит, жует плюшку и радуется, что все так хорошо сложилось. Ну да, хорошо. Для кого-то, но мне все это не нравится, очень не нравится. Почему, интересуется Савка, прихлебывая остывший чаек, причем торопливо так, уже сообразил, что в любой момент отобрать могут, что не для его, Савкиной, персоны нынешняя благодать, потому что он не спросил о том, что было ночью, а ведь должен был, он же ради происшествия этого и приперся, а тут чьи, беседы на отвлеченные темы о смысле жизни и иных высоких материях. Чудовища же ночного будто и не было, и сомневаюсь, что господин дознаватель опасался нанести мальчику непоправимую психологическую травму. Нет, дело в ином. В чем, он знал, что случилось. Без Савкиных показаний, он хороший, да просто замечательный, соглашаюсь с Савкой, сожалея, что привязаны мы к кровати, точнее Савка, ну и я с ним. Мне бы бесплотной тенью выйти, прогуляться по здешним коридорам в виде призрака, да и послушать, о чем любезнейший Михаил Иванович беседует с другими свидетелями, и отзываясь на желание мое, внутри шевельнулось что-то, часть меня, такая, которая подалась наружу, готовая покинуть Савкино тело, это возможно, хотя я ж не пробовал, а если, я сосредоточился, подталкивая эту часть, потихоньку понемногу, ой, Савка поднял руку и растопырил пальцы, над которыми будто дымка собралась, но вот она обрела плотность и с руки скатилась тень, натуральная, этакой черной каплей, хорошо видимой нами обоими. Она плюхнулась на колени, соскользнула на пол, собираясь и вытягиваясь черным ужом, а потом, извиваясь, споро поползла к двери. Причем сейчас икона, над этой дверью висящая, тень нисколько не смутила. «Спокойно», — сказал я, потому как Ставке пришлось закрыть рот руками. «Это теперь наша тень». «Чувствуешь, ты с ней связан, и она подчиняется тебе, или мне, не кричи, не будешь», Савка мотнул головой и поинтересовался, отчего-то шепотом, «она нас слушается, слушается, а еще от нас к тени протянулась тончайшая полупрозрачная нить силы, то есть, она теперь домашняя, пожалуй что, а как, если бы я знал, но я не знал и потому лишь руками развел, мысленно, наверное, это дар такой», предположил Савка, возможно, змея выползла в коридор, и вот теперь я чувствовал, что сил она тянет прилично, так, надо решать, то ли отправлять дальше, то ли, я категорически протестую, голос Евдокии путятично раздался в голове, это недопустимо, тень прижалась к стене и растеклась по ней темной лужей, которая впитывала каждый звук, это опасно, для всех, если дар мальчика перешел в активную фазу, вот от вас, Евдокия путятична, не ожидал этакой косности, Михаил Иванович был благодушен. Ладно, простолюдины, но вы-то княжна урожденная, и образование получили отменнейшие и такие глупости. И вправду верите, что охотники приманивают тени? Я это просто, но ведь ночью она же появилась. Камень. Что? Будьте добры отдать камень, который вы или ваш человек припрятали. Где он лежал? А мужик свое дело знает. Скоренько 2 + 2 сложил. Под кроватью, верно, я просто, испугались, да, но не настолько, чтобы не позвонить мне, извините, все мы люди, все мы человеки, и не мне осуждать чужие слабости, вы правильно сделали, надо было сразу, и ничего не трогать, отнюдь, Евдокия Путятична, отнюдь ваша эскапада наоборот сыграет на руку, объявим все несчастным случаем, скажем, произошел стихийный прорыв где-нибудь неподалеку есть подходящее место, скотобойни, там, у реки. Хороший вариант, кровь и страдания, и люди да, пожалуй, и не так далеко прорыв ликвидирован, но тень пробилась в мир и привязалась мясо к вам оттуда возит, вот и тень привезли, а она проникла, затаилась и решила убить мальца. Зачем? Устало поинтересовалась Евдокия Путятична. Затем, что его и вправду хотели убить. Кто-то ведь притащил запечатанную тень и выпустил ее. Открыл окно. У вас очень тугие шпингалеты. Ребенку с такими не справиться. Специально делали. Видите, и иконы висят высоко, а потолки и сами по себе не низкие. Небось, шторы крюком двигайте. Да, кто-то крюком и икону сместил, отчего защитный контур нарушился, и тень пробралась. А чтоб она взяла того, кто нужен, под кровать манок поставили. И в любом ином случае мальчишка бы не дожил до утра. Но кому это понадобилось? Вот и мне, Евдокиюшка, тоже интересно, кому ж мог понадобиться бастард не самого важного рода. Громовы, охотники, верно, и род старый, известный, хотя не сказать, чтоб так уж силен. Во власть никогда не лезли, в столицах и вовсе гости редкие. Сидят себе на своих окраинах, сторожат болото, твари вон побивают. Пользу приносит людям, писала им, писала. Сколько писем отправила? 3. Одно, когда мальчика привезли, он был весьма растерян. И сами видите, ребенок совершенно домашний, ему тут тяжело. Еще и слепой, тень ползет, норовя вжаться в камень. И в какой-то момент у нее даже получается. Она впитывается, втекает внутрь, и звуки становятся более отчетливыми. Теперь до нас долетает звон посуды, чаевничают. Потом, когда заподозрила, что дар у него вот-вот в активную фазу перейдет, случайно вышла он с одними тут. Подрался, верно, я почти вижу, как она морщится. Ей неприятно говорить о таком, мальчишки, всегда дерутся. Там скорее били, и крепко так. Я даже испугалась, чтоб не слишком, сами понимаете, на мое место желающих хватает, а случай больно удобный, смешно. Что именно смешным показалось? Я за это место не держусь. Нет, не подумайте, я стараюсь. Я свою часть сделки исполняю, как и обещала. Знаю, произнес Михаил Иванович успокаивающе. Может, от титула тебе и отказали, да только честь, она не к титулам прикручена. Так что сомнений у меня нет, что княжна Белецкая делает все, дабы вверенные ее заботам сироты не знали беды. Это вот как раз не в моих силах, вздохнула Евдокия Путятична. Но да, я стараюсь, третья написала как раз после происшествия. И как? Ничего. Я уже в письме том предложила отказной лист оформить, чтоб другие могли мальчика посмотреть. Все-таки дар немалый, а охотники нужны. С таким потенциалом, как у него, желающих хватит. Странно, что до сих пор никто не объявился. Очень странно, согласился Михаил Иванович. Савка сразу и загордился. Мне же другое было интересно. Со страшным дознавателем из самого синода наша Евдокия Путятична, княжна в отставке, как выяснилось, беседовала как со старым знакомцем. Может, конечно, и не совсем, чтобы другом, но всяко приятелем. Думаю, надо еще одно письмо написать. Михаил Иванович продолжил разговор. Только не почтою, а я сам его доставлю. Заодно уж и побеседую, выясню, надобен ли им мальчик. Опять какая-то игра, куда ж без них, Евдокиюшка, думаете? Думаю, что писем твоих они не получали. Я и звонить пыталась, несколько раз, но там трубку никто не берет. Впрочем, на окраине связь всегда ненадежна. Постоянные обрывы и искажения опять же, но если так, почту я отправляю в город. И кто возит? Когда кто? Чаще всего Федор. Зачем ему этот мальчишка? Ему-то незачем. Савка поднес руки к губам и подул. Пальцы окоченели, да мы их почти не чувствуем. Это тень. Силы жрет немало, и надо бы возвращать, пока вовсе нас не высосало. Вы что-то знаете? Не знаю, скорее уж. Евдокиюшка, я вот службу батюшке справить помогу, благословением поделюсь. Это опасно, людей здесь много, как-нибудь выдюжу. Я ж постарше стал, посильнее, да и прихватил кое-чего во вспомоществление, так что за меня не бойся. Ты уж скорее пригляди, кого из твоих, из взрослых, в церкви не будет. Или, может, кому подурнеет ненароком от духоты там аль по иной причине. Добре, думаете, сумеречник? Почти уверен. Дослушать мы не успели, поскольку нить, связывавшая нас с тенью, истончилась до того, что я понял, еще мгновение и оборвется. И что будет тогда, хрен его знает. А потому дернул за нить, возвращая тень на место. И она рванулась, прилетела, ударила под дых, будто не тенью была, а мы аж задохнулись. А у Савки из глаз слезы брызнули, а меня выбило к чертям собачьим. Глава 10. Покушение на воеводу Белостокского было предотвращено. В перестрелке погибли 5 нападавших из числа польских сепаратистов, и 3 охранника. Вести. Думаешь, окрутила старого маразматика и теперь в шоколаде будешь? Это змеиное шипение пробивалось сквозь писк приборов. Пусти. А тут голос спокойный, уверенный. Главное, что незнакомый. Ну, мне так в первое мгновение показалось. Но потом я вспомнил, что с Тимохиной матушкой договорился. У него уже есть женушка такая же шлюха, как ты, только престарелая. Я сейчас охрану позову. И что мне эта охрана? Я пошевелил пальцами, отмечая, что онемение никуда не делось. И вообще гнутся они так себе, с трудом гнутся. Но вот колечко на мизинце сдавить получилось. И охранник тотчас заглянул в палату. Савелий Иванович, голос его был встревожен. Убери, просипел я, указав на кем он там мне приходится, племянником по линии отца, есть для этого родства особое название, без понятия. Охранник уточнять не стал, подошел и взял типчика под локоток. Вам пора, вы я жаловаться буду. Объясни, я закашлялся, и женщина тотчас оказалась у кровати. Изголовье приподняла, как-то подхватила меня, повернула, нажала, и утку подставила, в которую и плюхнулся темный комок. Дерьмо. И по взгляду женщины, чтоб ее... Имя вылетело из головы, понимаю, что ничего хорошего. Врача, попить дай. Спорить она не спорит, и стакан держит, и меня. Сделать получается пару глотков. Ваша жена просила сказать, если вы вдруг очнетесь. Давно я в отключке, вода смывает вкус дерьма, да и губы разлипаются. И в целом говорить выходит. Третьи сутки, и снова отворачивается. В покойнике записали, а она умеет улыбаться. Вроде разумная женщина. Как она в такое дерьмо, как бывший муж, вляпалась. Хотя, Ленка тоже вон разумная женщина, а в меня вляпалась, иначе и не скажешь. И хотелось бы думать, что я лучше, чем тот придурок. В чем-то точно лучше, но, тоже придурок, просто по-своему. Ваша супруга сказала, что вы так просто не сдадитесь. Я все-таки должна сообщить. Выживают, уточняю, и по взгляду вижу, что да, она чужая. Клиника-то не из простых, и зарплаты здесь, соответственно, тоже повыше будут, а плюс еще чаевые или как там принято. В общем, места здесь давно и прочно заняты, и мой каприз воспринят, как покушение на устои. Мне-то никто и слова поперек не скажет, как и вдоль, а вот ей придется несладко. Сообщай, разрешаю, и Ленке позвони и этого кликни, кто там сегодня. Геннадий, с охраной, стало быть, познакомилась. Геннадий, в упор не помню, когда-то знал всех поименно, сам искал, подбирал, выбирал, и мнилось, что так будет всегда. А вот поди ж ты, чем больше предприятие, тем больше на нем народу. Пришлось учиться делегировать полномочия. Геннадий отсутствует недолго, и возвращается, когда женщина, надо имя спросить, а то неудобно как-то, выходит, как этот, вывел. Пробовал оказывать сопротивление, угрожал, не бил, Геннадий чуть головой дернул. Надо было, нет, я поморщился, в груди нарастал другой ком, и значит, легкие отказывают, или сосуды в них лопаются, а значит, скоро задохнусь, своей кровью захлебнувшись. Этот сразу жаловаться пойдет, вот что будет к тебе особое дело, пригляди, за этой, Полиной, уточнил Геннадий, именно, потому что чую, что муженек ее бывший то еще дерьмище, и если в моей палате он буянить не рискнет, то как знать, что там, за пределами, и под больничкой подкараулить станется, и у дома, скажешь, что я тебя по особому графику. Я все-таки закашливаюсь и ровно в тот момент, когда в палату возвращается Полина с врачом вместе, они и помогают избавиться от очередного комка, в легких скапливается жидкость, врач хмур, надо ставить, ставьте, разрешаю ему, не позволив договорить, если нужно, только погоди немного, иди. Подожди, это врача злит. Ну да, он же врач, а я с ним как с лакеем. Потом извинюсь, времени немного. Ты, смотрю на Полину, одна чтоб ходить не смела. Вот, Гена за тобой приглядит. Провожать, встречать, куда ехать надо, скажешь, отвезет. И назад, ясно, в этом нет необходимости. Не тебе решать, будет она тут со мной спорить. Вон, и Геннадий со мной согласен, потому как кивает. И за мальцом передашь там, чтоб тоже приглядели. Но она растеряна. Дно, отвечаю, что будешь делать, если твой парня увезет? А, не думала, бледнеет. И стало быть, что-то этакое в голове витало, да в мысли не оформилось. А ведь знает, что способен. Женщина почти всегда знает, на что способен ее мужчина. Видят они нас насквозь. Вот только не каждая рискнет себе признать, что то, увиденное, и есть правда. Ничего, махнул бы рукой, если бы силы были. Один хрен охране заняться нечем. Вот пусть работают, а ты давай, зови этого Костоправа. Перед врачом я все же извинился. Раньше бы и не подумал. А тут вот как-то нет, не совесть. Может, понимание, что он хамства не заслуживает. И врач толковый, а процедура неприятная. Хотя мне любое прикосновение теперь неприятно. Ну да фигня, потерплю. Недолго уже осталось. Пару дел завершить, а там можно и помирать со спокойным сердцем. Из лазарета нас выставили на следующий день после отъезда дознавателя. Зоринка явилась еще до рассвета и, безбожно растолкав нас, сунула в руки Савке ком одежды, буркнув: «Одевайся уже, так у меня есть», — робко пикнул Савка. Одежда лежала на стульчике, аккуратно сложенная. «Ты и заберу, а то попортишь, не поглядишь, что новое жишь, на вас жишь горит». Не напасешься. Евдокия путятично ночей не спит, изыскивает, где б кроху какую урвать, чтоб вам было. Под незлое, скорее взбудораженные ее ворчание мы переоделись. Савкой волосы пригладил, заработав одобрительное. Во-во, старайся, чесаться надобно, зубы чистить, а то повываливаются и будешь ходить беззубым. Беззубого-то ни в один дом приличный не возьмут, даже и стопняком. Шла она неспешно, вцепившись в Савкину руку так, словно опасалась, что он вырвется и сбежит. «А завтрак был?» – спросил Савка. «Завтрак? Не, не было. От сейчас мне и сподмогнешь. Тебя ж ныне в храм водить не велено. Отжишь, повыдумали. Дитё горькое от господа отваживать. Хоть и синод, а все неправильно это. Какой от храма вред? Молиться надобно». Тут мы с Ставкой преисполнились к Михаилу Ивановичу глубокой благодарности. Не то, чтобы служба или нахождение в храме как-то на нас влияло, но сами службы, долгие и нудные, выматывали. Ко всему в храме было душно, тесно, а заунывные песнопения вгоняли в дрему. Спать мы не решались, крепко подозревая, что за такое наказание покрой не ограничится. Нет, я был не настолько наивен, чтобы надеяться, что нам дадут поспать, или что этот запрет, наверняка облаченный в форму рекомендаций, вовсе не будет иметь последствий. Плевать, как-нибудь разберемся. А сам-то служил-служил сам, но у нашего батюшки голос-то получше будет. Он как поет, так прям до нутра все пробирает. Этот-то, синодник, конечно, старался, но как-то слабенько нету у него голосу. Не дал Господь, зато уж после-то после как благословил всех, так прямо полегшило. «Прости, Господи, грехи мои тяжкие». Она перекрестила себя, а потом, чуть поколебавшись, и меня, и все-то прониклись вона. Антон Павлович на колени упал, плакал горько, небось, каялся, и ты покайся, душе враз полегшеет. Ну да, каяться нашему Антону Павловичу было в чем, сильно плакал, а то он же ши неплохой человек, только слабый, пьет вона, играет, и проигрывается, потому что не бывает иначе, а где проигрыш, там и долги. Могли за долг потребовать шкуру приютского мальчишки, могли, но кому это надобно, какой смысл? У Зоринки спросить, я бы спросил, но, мы пришли, сперва в корпус, а затем и в столовую, которая располагалась в отдельном огромном, судя по гулкости и размытости стен, зале, может, бальном, может, еще каком. Теперь тут стояли длиннющие столы и лавки под стать. От, в голосе Зоринки почудилось сомнение, ты того, тарелки надобно расставить, не побьешь, ну да, Савка же слепой, я постараюсь, откликнулся он с готовностью. И смотри, хлеб таскать не вздумай, все посчитано. Тарелки возвышались на краю стола темной громадою. Савка брал по несколько штук и расставлял. Дело несложное, но требующее определенной сосредоточенности. Надо было не только путь найти меж столов, но и ставить по порядку. Хорошая тренировка вышла. Возились мы довольно долго, но ничего не разбили, и уже это можно было считать удачей. Завтрак. Что сказать, хлеб, жидковатая каша, размазанная по тарелке и чай, сегодня даже с сахаром, правда, сладость такая, слабо уловимая, оттого и чувство, что чай этот просто разбавлен вчерашним, куда как раз, ввиду приезда высокого начальства, сахару и не пожалели. Савкино место и прежде на краю было, но сегодня единственный сосед поспешно от нас отодвинулся, да еще и перекрестился. Так и повелось, нельзя сказать, чтоб Савка вовсе стал изгоем, в том, обыкновенном смысле. Задираться с ним желающих не было, скорее уж его сторонились и относились с откровенной опаской, и разговаривали лишь тогда, когда иного выхода не было. Причем касалось это не только приютских. Наставники в большинстве своем тоже делали вид, будто Савки не существует. разве что батюшка Афанасий, а от необходимости посещать закон Божий нас никто не избавлял, взял за обыкновение рассказывать о муках, которые претерпевают души язычников и прочих нехороших личностей. Причем фантазией батюшка обладал такую, что местами и меня пронимало, а взгляд его тяжелый был устремлен на Ставку. И Савка от этого взгляда цепенел и проникался ужасом, но не настолько, чтобы раскаяться и принять крест. В общем, так и жили. Учеба, которая и не учеба, работа. От нее тоже амнистии ввиду Савкиной уникальности не вышло. До тренировки наши, теперь уже трижды в день, ну или как получится. Вон, в конюшне с граблями тоже приседать можно, а в коровнике – отжиматься. Савке тренировки не нравились, пожалуй, даже больше, чем службы в храме и уроки закона Божия вместе взятые. Что поделать, был Савка изрядно леноват и избалован прежней беззаботной жизнью. И если поначалу им двигал страх за шкуру, то постепенно страх отступил, сменившись какой-то детской уверенностью, что теперь его никто не тронет, и потому надобности нет тренироваться. Тяжко это, больно, и время свободное, которого и так немного, забирает, а еще и сон, и вообще, нет, бегать я его все равно заставлял, и прыгать, приседать, отжиматься, только ощущал, как с каждым днем нарастает Савкино недовольство. Сегодня он пыхтел и злился, и даже попытался вытолкнуть меня с моим зудением, да не вышло, а теперь вот отжимался, бормоча подслушанные нехорошие слова. Это затишье, я честно пытался донести до Савки мысль, вечно не продлится. Да, пока твои неприятели попритихли, потому что не знают, чего от тебя ждать, но долго это не продлится, и надо использовать время с пользой, потому что еще неделя-другая и они позабудут, что ты будущий охотник, но не то, что ты безбожник. И что? Савка бурчит, пыхтит и сглатывает слюни, которые протянулись от рта к пыльной земле, и в эту землю, как и в собственные слюни, ему случилось носом тыкаться. Это тоже не понравилось, и ничего, вон, заметил, куда бы ты ни пошел, рядом мелкий крутится. Фонарик, Савка сразу сообразил, о ком речь, искривился, задышал, поднимая тяжелое тело от земли. Руки дрожали и по шее ползли капли пота. Сам Савка кривился, изо всех сил стараясь не разреветься, но держал. И еще разок, вот так, он ведь не из собственного любопытства. Мелкого я заприметил еще пару дней тому. Держался он в стороне, но как-то всякий раз неподалеку. Может, и раньше был, но Савкина пристранная способность видеть без глаз развивалась постепенно. И только теперь мы научились различать людей. Черно-белый рисованный Савкин мир чем дальше, тем сложнее становился. Кому рассказать, сколько у серого цвета оттенков, не поверит в жизни. Хотя нам и рассказывать некому. Мы вот так просто любуемся, обживаемся и запоминаем. Хотя бы пацаненка, что присел у стеночки, надеясь, что за старой бочкой его не видна, и оттуда наблюдал за Савкиными мучениями. Его поставили за тобой следить, и каждый вечер он отчитывается, чего видит, а чего он будет видеть, если ты все забросишь. А давай на него тень выпустим. Собственная идея показалась Савке до того удачной, что и отжался он на раз, без дрожания и нытья. Пусть она его сожрет, а по ушам, мне, не мне же ж, ты чего удумал, на живого человека тварь спускать, а чего он пока ничего, и будешь правильно себя вести, то никто и не тронет, а если тронет, то ответишь раз-другой, а чтобы ответить, сила нужна, не убедил, на кой силой мучиться, когда тень есть, ее мы выпускали пару раз, и если сперва Савка дрожал и трясся, вдруг кто заприметит или случится беда, то постепенно осмелел. Что до тени сложно сказать, способна ли она убить человека. Та, дикая, которая набросилась на нас ночью, однозначно убила бы, а нынешняя, она была иною, слабой, и как по мне годилась лишь на то, чтобы разговоры подслушивать, чем, собственно говоря, мы и занимались, но ничего интересного не услышали. Не считать же интересным то, как Зоренко пересчитывает простыни в подсобке и причитает, что три вовсе расползаются, а значит, придется доставать новые. Или как Федор жалуется Павлу Терентьичу, наставнику на тяготы бытия и цены, а после они вдвоем моют кости Евдокии и Путятичне, которая, конечно, всем хороша и женщина строгая, но разве ж можно бабе такое дело доверять? Сама Евдокия Путятична, если с кем и разговаривала, то исключительно по делам приютским. Те же простыни, ткани, которые должны подвести, одежда.